Я думаю, что нам стоит говорить на английском, ведь хугие могут не понять нас. Медленно проговорил я, судорожно пытаясь понять, что за дичь он мне только что сказал. Я знал больше 50 тысяч языков, но именно из этого мира лишь английский и, вроде бы, древнюю латынь, и то только потому, что она мне раньше встречалась. А остальные учить было просто лень и бессмысленно, поскольку уже в следующем мире они мне скорее всего уже не понадобятся. Но сейчас, сук, что мне ему ответить-то? Это был лишь вопрос, и у вас картавость? Почему вы так странно выговариваете слова? Даже мои коллеги из Франции не страдают таким странным акцентом. Удивленно задумчиво протянул этот разрушитель легенд хренов. Устало и лениво поднявшись на ноги и задумчиво постояв пару секунд в ожидании, когда камера повернется в другую сторону, я в максимальном ускорении дал им по паре ударов, гарантированно отправляя в страну Морфея. Похоже, незаметное проникновение и кража в стиле стелс отменяется. Включаем режим носорог. Если вы не отошли, это ваши проблемы. Надо было сразу так сделать. Недовольно буркнул я себе под нос, в темпе вальса занося бессознательные тела в спальню Старка. Оглядев всю комнату и не найдя камер, с радостью выдохнул. Наконец-то, с удовольствием устроив натюрморт из трех обнаженных тел на кровати, я занялся тем, для чего и устраивал весь этот цирк с переодеванием, поисками сейфа с деньгами. А найдя его, по закону жанра, за большой картиной, счастливо улыбнулся. Биометрический замок с отпечатком пальцев. Это не магия, это умение. С гордостью бормоча себе под нос, я тщательно разглядывал оставленные следы прошлых посещений на стеклянном сенсоре, заодно меняя узоры своего отпечатка в соответствии с ними. Все же полное управление своим организмом, это покруче иной магии. Но что печально, приз меня не особо порадовал. Всего несколько пачек долларов, много бумаг и несколько флешек. Мне бы, конечно, лучше было, будь приз наличными, но и так найду, кому двинуть эти бумажки за зеленые фантики. Вытащив из потайного кармана специальный черный мешок, начал сваливать туда все подряд, дома разберусь. Закончив собирать все, я бросил в открытый сейф три пары труселей лежащих без сознания гостей и только потом его закрыл. Будет подарок утешения для Тони. Оставив мешок внутри комнаты и выйдя в коридор, я довольно потянулся, но увидев, что камера как раз смотрит в другую сторону, а сам проход пустой, вытащил мешок и кинул под ту самую кушетку, на которой мы столько времени сидели. Надеюсь, никто не сопрет, а то будет до жути обидно. Но в то же время я не мог позволить себе ходить по дому, напичканному камерами, с черным подозрительным мешком. И то хлеб, что в доме не так много мест, которые засвечиваются камерой все время. И по закону подлости, кабинет оказался таким местом. Похоже, там были вещи поважнее, чем в спальне. Лишь недовольно цыкнув языком и кивнув пару раз совсем незнакомым людям, которые со скрытым недоумением кивнули в ответ, я, не подавая виду, прошел рядом со столь желанной дверью. Может, в конце я и попробую с шумом войти и быстро там все обчистить, но пока нужно посетить еще одно место с не менее желанной целью – летающими ходульками. Быстро дошагав до мастерской, недовольно поморщился. Там было просто дофига людей, которые глазели через прозрачное стекло на домашнюю мастерскую Тони Старка. А там и вправду было на что поглядеть. Десятки железных костюмов разных цветов и даже один наполовину разобранный, лежащий на столе. Футуристически выглядящий стеклянный стенд с разными графиками и непонятными примечаниями. Там, посередине комнаты, была даже 3D-голограмма непонятной хрени. В общем, идеальная мастерская гения, наверное, поэтому это больше напоминало макет и показуху, а не настоящее место работы техника от бога. О, как вижу, тут собралось немало любопытных. С довольством протянул прибывший Старк, прижимая к себе какую-то фигуристую красавицу, и добавил. Впрочем, как и всегда, Джарвис, открой двери мастерской, пусть наши гости посмотрят на крутые финтифлюшки. Даже не обратив внимания на ироничный тон железного человека, гости, высший свет общества, чуть ли не толкаясь, повалили на липовую мастерскую. Только чур, ничего не пытайтесь там спереть. Во всех деталях расположен маяк и директива самоуничтожения, как и в моих костюмах, собственно. Так что будьте лапочками, большой брат Джарвис следит за вами. После его слов я потерял последнее желание входить в этот макет. Это как быть в магазине без денег, хочется все, но брать нельзя. Тони, То есть ты дал в своем доме контроль за всем искусственному интеллекту?» – удивленно спросил кто-то из толпы, оторвавшись от рассмотрения голограммы. «Ну, есть такое. Техника вся подчинена ему. Камеры, сигнализация или даже кофеварка с холодильником. А вам не страшно? Ну, вдруг он восстанет?» – с испугом спросила одна гостья. «Мне страшно пускать людей к себе в дом. А Джарвис мое детище. Спасибо, сэр». Неожиданно прозвучал из динамиков лишенный эмоций, но в то же время вежливый синтезированный голос. И пока народ шептался о детище миллиардера, я начал, неожиданно даже для себя, импровизированное продолжение своего дела. «Мистер Старк, здравствуйте. А ты что за карапуз?» – удивленно спросил он у меня, на что я лишь вежливо улыбнулся. Несмотря на немного измененные черты лица, зализанные волосы и некоторый грим, я тянул максимум на 16 лет. «Я, можете звать меня посредник. Я предоставляю интересы третьей стороны, которые хотели бы вам предложить интересное деловое предложение. А на мой вид, не обращайте внимания, лишь одноразовая личина». «Личина?» – удивленно, но в то же время заинтересованно спросил Тони. «Если у вас и стороны интересы, которые я сегодня представляю, получится сотрудничать, думаю, эта технология скоро и для вас не будет откровением». После моих слов он заинтересованно еще раз оглядел меня. Смотрится как живое лицо. Я на это лишь еще раз вежливо улыбнулся. «Так и что именно хочет предложить мне эта третья сторона? Я бы хотел обсудить и передать вам подробности предлагаемой сделки в приватной обстановке, если это возможно». Видя мой красноречивый взгляд, направленный на девушку в его объятиях, которая с горящими глазами слушала наш разговор, он согласно кивнул. «Милая, как видишь, дела не ждут, так что продолжим позже». И даже не став выслушивать девку, которая хотела было возмутиться, он быстрым шагом пошел в сторону своего кабинета, попутно жестом приказав следовать за ним. «Мьяхаха!» Оглядев кабинет уже изнутри и с неудовольствием отметив камеру в углу, я как можно спокойнее обратился к хозяину кабинета. «Мистер Старк, сторона, нанявшая меня в качестве посредника, особо настаивала, чтобы при передаче условий сотрудничества не было свидетелей или же записывающих устройств, которые могли бы скомпрометировать их. Так что я бы попросил все возможные камеры и другие записывающие устройства. Незаконные делишки больших людей», — хмыкнул он, то ли вопросительно, то ли утвердительно. «Джарвис, отключи камеру в этой комнате». Без словесных подтверждений, красный детектор камеры мигнул и погас. «Мистер Старк, все». Камень был брошен наугад, по шепоту интуиции, но Тони не стал играть в непонимание, лишь усмехнулся и, достав из нижней полки рукавицу своего костюма, демонстративно надел. «Джарвис, отключи все камеры и следящие устройства в комнате, кроме датчика в моем реакторе. Если он остановится, не дай выйти этому поганцу из дома». Внимательно оглядев мою все так же улыбающуюся физиономию, он расслабленно выдохнул. «Итак, что же хочет предложить мне твоя третья сторона?» «Грабеж и насилие». ЧТ. Выпущенная большим пальцем монета с громко слышным шлепком впечаталась в голову Старка и мотнула его тело назад, да еще с такой силой, что он свалился вместе со своим креслом. Упс, сотрясение, похоже, ему гарантировано, зато живой. Таким образом успокоив себя, что не нарушил обещания, я кинулся в поисках сейфа и нашел его только спустя 10 минут, за одной из выдвигаемых полок. Если бы не немалый опыт в обнаружении схронов и тайников, я бы копался гораздо дольше. Открыв биометрический замок все тем же измененным пальцем, я недовольно открыл вторую дверцу, с таким же биометрическим, но уже для сетчатки глаза. Пришлось идти и смотреть на узоры закатывающего глаза Тони. Когда я еще через десяток минут наконец трансформировал свой глаз и открыл эту дверцу, за ним был простой электронный замок, с кодом доступа. «Чертов параноик, но как тебя открыть-то? Ведь я даже не взял устройство для взлома электронщины». Пока я думал, мой взгляд упал на железную лапу Тони. Хе-хе. После удара лучом дверца устояла, но была сильно оплавлена, и мощного удара этим кулаком, да с моей силой, не выдержала, позорно порвавшись, словно тряпка. Охо-хо-хо, а вот это мне уже нравится. Там было 1,2 миллиона долларов, сложенных в аккуратную пирамидку и с припиской на материалы. Что поделать, похоже, мистер Старк в этот раз останется без материалов, хе-хе. С удовольствием собрав все деньги и попавшиеся документы в найденный тут же кейс, с улыбкой вышел из кабинета и, встретив за дверью подругу Старка, недоуменно замер. За дверью был слышен какой-то шум, Все в порядке? Да-да, конечно, можете сами убедиться в этом. Видя мой приглашающий жест, она поспешно, будто боясь, что я передумаю, ворвалась в комнату. Что ты, какой это посчету раз, подумалось мне, смотря на мешком свалившуюся на пол бессознательную девушку. Аккуратно закрыв за собой дверь, вышел и с наглым видом пошел в сторону выхода. Это мое. С грозным видом отобрав у какой-то дамы в форме обслуги свой черный мешок, я продолжил свое шествие на выход. Слава богу, что успел хоть. Даже не обратив внимания на удивленно глядящих мне вслед охранников, я вышел на улицу и сразу сел в с шумом остановившееся рядом такси. За рулем сидел какой-то незнакомец, а рядом с ним, на переднем сидении, сам старик собственной персоной. Ну, видя мою самодовольную улыбку, он тоже усмехнулся и не стал дальше спрашивать. Это надо отметить. Трогай, Дрю, до второй точки. Том, там внизу, в мешке, есть сменная одежда, переоденься. Интерлюдия. Итоги. Открыв глаза, Тони обнаружил, что лежит на полу своего кабинета. Первая попытка встать чуть было не отправила миллиардера обратно в беспамятство. Любое, даже самое малейшее движение головой, сопровождалось помутнением зрения и дикой тошнотой. Сотрясение, невольно отметил привыкший всегда думать и анализировать мозг не простого богача, а еще и ученого. И поэтому следующая попытка хотя бы присесть была принята только спустя несколько минут. Обведя мутным взглядом царящую в кабинете разруху, Старк невольно воскликнул: «Я что, бухал с русскими, что ли?» Но даже такое, не особо громкое восклицание, отразилось болью и набатом в голове, а при инстинктивной попытке схватиться за голову тошнота атаковала с новой силой. И не ждавший столь резкой реакции Тони успел лишь повернуть голову на бок, как желудок полностью опустошил себя. Отдышавшись после неприятного отклика организма, он начал медленно вставать, шатаясь и опираясь на ближайший книжный шкаф. После достижения самой верхней точки пришлось еще некоторое время стоять без движения, успокаивая бунтующие органы и голову, которые как будто с новой силой взялись за террор и так усталого сознания. Еще раз обведя взглядом комнату, уже с высоты своего роста, он, с неудовольствием, снова отметил разруху. Комната напоминала место, в котором повеселились бесы или в котором что-то искали. Увидев лежащую без сознания девушку у входа и оплавленный сейф, Старк начал вспоминать события, предшествовавшие этой ситуации. «Ну и сволочь же ты, Карапуз!» «Джарвис, узнали, кто этот поганец и как он зашел в мой дом?» Устало спросил Тони, с недовольством покрывая мазью воспаленный оттиск 25-центовой монеты прямо посредине лба. Получить сотрясение и бороться с его последствиями было больно, но еще больнее было для самооценки получить такое сотрясение монетой номиналом в четверть доллара. Узнать, кто он, не смогли. «Прошу прощения, сэр. Приехал на арендованном за $720 на 2 часа Mercedes-Benz S-класса, который взяли по паспортным данным бездомного из Бронкса. А при входе он опять же использовал ложные данные, представившись Гарри Осборном, который пришел на прием вместо отца. А остолопы на воротах нахрена стоят-то? Они что, отпрыска Осборна от самозванца отличить не могут?» Вспышку ярости миллиардера подавила такая же вспышка боли в голове. Сотрясение не было болезнью, которую можно победить одной таблеткой за день. «Боюсь, что нет, сэр. Гарри Осборн не частый гость на таких приемах, поэтому его немногие знают в лицо». От слов своего детища Тони обреченно махнул рукой. «В следующий раз предлагаю давать представителям охраны изображение гостей, сэр, во избежание подобного конфуза». А после этих слов своего из кино один Старк подозрительно прищурился. Неужели этот рукотворный железяка его троллит? Но безупречно вежливый и взвешенный голос не давал повода к нему прикопаться, чего сидящий без настроения Тони очень даже хотел. «Ладно, к черту, давай дальше». Дальше вор изменил свою легенду и представился мисс Боунс, как Пьер Руссо, сын вашего зарубежного коллеги Руссо. «А у меня что, есть такой коллега?» Сились вспомнить, наморщил лоб миллиардер. «В моих базах данных такого нет, сэр». «Ну и наглый сукин же сын!» Даже с нотками восхищения протянул Тони. «Просто взял и придумал, на ровном месте. А дальше?» Преступник вырубил мисс Боунс, мисс Рин и мистера Кроу. Снял с них одежду. «Все, можешь не продолжать этот эпизод, давай еще дальше!» С каменным лицом перебил Эскина Старк, с недовольством вспоминая произошедшее. Флэшбэк. Вечер после ограбления. «Мистер Старк, осторожнее! Твою мать, Джесси! Ты не могла бы не орать мне в ухо!» Почти простонал миллиардер, держась за перебинтованную голову. «У меня сотрясение, а не слепота, и я тоже вижу дорогу и стоящие клумбы». Но, как будто опровергая свои же слова, Тони чуть было не свалился на них, удержавшись только благодаря подпирающей его служанке, глухо выругался. С координацией были все еще некоторые проблемы. Может, стоило и вправду лечь в больничку, а не посылать служителей скорой к чертовой матери, но Тони был слишком зол в то мгновение, чтобы руководствоваться здравым смыслом. Устало ввалившись в свою спальню, он с некоторой радостью отметил отсутствие разрухи. Это давало кое-какие надежды, что сейф в спальне остался нетронутым. Сюда полицейские не заходили? Заходили, сэр, и даже просили не трогать ничего тут, пока они не опросят всех свидетелей. Но когда вы приказали приготовить вашу спальню, даже не захотели слушать никого. Обиду и укор в ее голосе Старк предпочел не замечать. Проковылив к сейфу, словно хромой, он взмахом руки снес висящую картину. И с третьей попытки, попав по сканеру пальцем, с нарастающей паникой стал ожидать открытия. Не прошло и 3 секунды, как сейф, одобрительно пиликнув, открыл свою дверцу. «Ой, а ведь у меня еще мисс Боунс со своей подругой спрашивали, не видела ли я их белье. Я еще тогда удивилась, как они умудрились его потерять. А оказывается, это вы, мистер Старк, с ними пошалили. Но зачем вы припрятали их в сейфе-то, мистер Старк? Джесси, ты уволена». Йен Флэшбацк. Не самые приятные воспоминания миллиардера прервал монотонный голос Искина. «Дальше преступник прошел у вашего кабинета, скорее всего, оценивая обстановку, а после встретился с вами в выставочной мастерской и убедил провести личную встречу без свидетелей в вашем кабинете. После, а после он набил мне морду, ограбил и спокойненько, припеваючи, ушел из дома». Мрачно закончил за него Старк, покинул на такси с регистрационным номером к Срехбам, который был снят с учета еще 3 года назад. Машина в последний раз была замечена в районе портов, после этого ее потеряли. Да, кажется, надо создать пару десятков роботов, которые смогут обеспечить безопасность в городе, а то от этих полицейских никакого толку. Мрачно буркнул миллиардер, с усталостью откидываясь на спинку стула. «Альтрон, сэр, на вашу почту пришло сообщение с аккаунта Ибелиеви и Цанфлы. В нем вам предлагается за скромное вознаграждение в 10 миллионов долларов вернуть все ваши документы». Не ожидавший такого, Старк удивленно округлил глаза. Но Джарвис, не замечая этого, до тошнотности вежливым тоном продолжал рапортовать. «Просит сообщить ответ в течение получаса. После этого почта будет удалена. При согласии, условия сделки сообщат уже с другого аккаунта. IP-адрес плавающий и меняется каждые 10 секунд. Пиши, что я согласен». Миллиардер просто не мог поверить, что стоящие за кражей люди так дешево оценят его бумаги, в которых были не только документы на некоторые предприятия и схемы разработок, но и неприятные документы, которые держали за жабры немало политиков. И Старк даже думал, что именно эти интриганы наняли вора. Но это поступившее предложение перевернуло все вверх дном, и вместо возможного сокрушительного удара по компании и миллиардных расходов, отдариться жалким десяткам миллионов было наилучшим выходом. Ведь для бизнесмена остаться на плаву и выйти из кризиса с наименьшими потерями было первоочередной задачей, а раздать долги можно было и потом. Так, давайте все еще раз уточним, то есть... Пришел какой-то мальчишка 13 лет, без сильных способностей А, С ранга, имея только превосходные физические данные и ментальную защиту, и навалял всем X-менам, от скептического тона и неверяще приподнятой брови синекожей девушки, двое ее молодых собеседников невольно смутились, или этому был виной ее полностью обнаженный вид, но он даже не сражался, а лишь убегал, переборов свое стеснение, возмущенно ответил блондинистый парень, если бы он принял бой. Если то, если это. Факт в том, что какой-то паренек смог полностью разгромить вашу школу и уйти невредимым. Мы просто его недооценили, мрачно ответил товарищ блондинистого. Ага, и после такой демонстрации его силы вы самоуверенно полезли к нему в логово, без подготовки и только вдвоем. И что в итоге? От ее слов оба парня дернулись, будто от пощечины, а от охватившей их ярости в комнате стало одновременно душно и холодно. От черноволосого парня во всю сторону распространялись эманации стужи, и все вокруг покрывало синим, а воздух вокруг блондина пошел рябью из-за жара. Их буйство стихии остановил немолодой мужчина, который до этого лишь стоял за их спинами, прислушиваясь к разговору. «Джон, Бобби, успокойтесь. Рэйвен лишь хотела узнать, В чем сила этого необычного парня? От его спокойного, но сильного голоса, молодые люди сдулись, будто воздушный шар, теряя весь свой угрожающий вид. Убедившись, что парни больше не хотят играть мускулами, девушка благодарно кивнула и продолжила свои расспросы. «И почему же вы хотите присоединиться к нам? Разочаровались в своей школе и хотите вступить в более сильную команду? Нет, мы просто хотим стать сильнее и вернуть свою честь». От горящего огня злобы и обиды в глазах повелителя холода, девушка зябко поежилась. «Ладно, кажется, вам стоит отдохнуть немного. Вечером мы вас позовем, чтобы озвучить решение свое насчет. А до этого, погуляйте там, познакомьтесь со своими возможными братьями по оружию». Поняв по взгляду, что они тут уже не нужны, а совсем даже наоборот, парни, поспешно попрощавшись, вышли из комнаты. Им вообще не интересны наши взгляды и желания. Они хотят достигнуть лишь своей цели. Первой нарушила тишину синекожая девушка. Устало плюхнувшись напротив и задумчиво проведя рукой по покрытым сединой волосам, мужчина кивнул. Они хотят лишь мести. Смотрит на наше братство, как способ набрать силы. Но ведь это не помешает и нам использовать их к своей выгоде. Все же два потенциальных мутанта ранга в хозяйстве не бывают лишними. Да их взгляды, по ходу времени, можно поменять. А тот странный парень меня интересует даже поболее, чем два мутанта ранга. Задумчиво протянул мужчина. Так что нужно дать ориентиры нашим ребятам, пусть поищут между делом. Такой перспективный кадр мне точно понадобится. Особенно учитывая его невосприимчивость к силе Ксавьера. Не став спорить с хитро улыбающейся девушкой, он улыбнулся в ответ. «Директор, помните вчерашнее ограбление в особняке Тони Старка, ворвавшегося в кабинет своего помощника?» Ник полностью проигнорировал. У него было не так много времени отдыха и еще меньше нервов, чтобы тратить их по любому поводу. Так что уже по предмету вопроса поняв, что дело не особо-то и спешное, позволил себе закончить очередной ката. «Говори». После полного опроса свидетелей, сопоставления фактов и анализа движений на доступных записях, аналитики пришли к выводу, что мутант, напавший на школу Ксавьера и неизвестный, ограбивший Старка, с вероятностью в 83% один и тот же человек, как будто в Нью-Йорке много подростков, которые могут себе такое позволить, недовольно пробурчал Фьюри. И почему же тогда наш человек из гильдии не сообщил нам заранее о намечающейся акции с его участием? Ты же в курсе, что с недавних пор и Старк должен быть в списке неприкосновенных. Вспотев от грозного голоса своего начальника, его помощник вытянулся по струнке. Скорее всего, запоздали с доставкой новых инструкций, сэр. Недовольно поморщившись, директор одной из самых тайных организаций вздохнул. «Поставьте за объектом дитя полноценное живое наблюдение, а то, похоже, частичного и технического для него недостаточно. Не хотелось бы, чтобы он еще наломал дров. Скажи аналитикам, пусть проработают наилучшую методику для его вербовки. Похоже, пассивно ждать, пока он подрастет, не самая лучшая идея в его отношении». Глава 11. «Все-таки ты слишком мало запросил». В очередной раз недовольно буркнул старик, который вместе со мной ожидал Старка. «Да расслабься, старик, мне и этого с лихвой хватит», наплевательски ответил я, задумчиво разглядывая высокий потолок портового склада. Каким бы мир ни был, портовый район всегда оставался вотчиной криминального контингента. И этот средненький, по всем параметрам, мирок не оказался исключением. Когда в гильдии узнали, что намечается сделка на немалую сумму, они сами предложили мне свои посреднические услуги, по стандартному тарифу свободной охоты, то есть 10% от суммы. А поскольку у меня, даже с вычетом этих процентов, оставалось бы минимум еще 9 миллионов, я без моральных терзаний и террора со стороны хомяка, легко согласился. Если будут нужны еще деньги, я легко добуду. А на пока и этого хватит с лихвой. Да и честно говоря, что мне делать дальше-то, если денег будет навалом? Лучше уж по старинке. Медленно, неспешно и помаленьку, столько, сколько нужно. И уж что поделать, если деньги нужны миллионами? Вдруг ожила рация старика и оттуда прозвучал голос командующего операцией. Объект «Гусь» подъезжает к припортовому району, слежки за ним не обнаружено. В салоне машины он один. Реализуем перехват. Коротко бросив «принято», старик встал и засобирался в тайную комнату. «Ты точно уверен, что сам хочешь провести переговоры? Я, конечно, верю в твои умения». С нервной улыбкой бросив взгляд на мою вновь измененную физиономию, Он продолжил свою мысль. Но есть немало спецов, которые могут найти человека лишь по характерным движениям. А Старк, все же, человек с немалыми связями, так что... «Да забей, старик, не волнуйся», — лениво ответил ему я. «Ай, ладно», — сдался он, но вдруг опять, воспрянув какой-то идеей, продолжил. «И кстати, если не хочешь принимать помощь спеца из гильдии, по переговорам, давай хотя бы я выбью из него минимум в несколько раз большую сумму». В глазах старого вора горело яростное пламя настоящего еврея, который хотел стрясти как можно больше. «Но черт побери, мне-то этого не надо. Цели у меня были совсем другими. Старик, спасибо, но мне хватит и этого. Даже больше, если все увенчается успехом. Один лям тебе, с лыбой до ушей», помахав ему рукой, мол, двигай, я с благодушием наслаждался его растерянным видом. «Все же я сегодня какой-то уж чересчур добрый». Только-только начинающуюся возмущенную реплику старика прервал очередной шум рации. Гуся перехватили и пересадили в другую машину. «Сейчас он меняет свою одежду под нашим наблюдением. Убрали с тела три жучка. На точке будем через 3 минуты. Готовьтесь». «Принято». Уже бодрее и с предвкушением ответил я в рацию. И, переключив канал, обратился уже к следующему партнеру. «Хью, открывай свои финтифлюшки, тыкай провода и готовься. Гусь с золотыми яйцами скоро будет. Старик, ты до сих пор здесь? Ходу». Оставшись в одиночестве, в огромном пустом складе, я еще раз расслабленно выдохнул. Кража, или, скорее, налет, был довольно забавным, но желаемые летающие ходульки так и остались у Старка, и сейчас я собирался попытаться исправить сие недоразумение. «Мистер Старк», от моего радостного возгласа заходящий на склад, в дешевой робе, миллиардер удивленно остановился и с подозрительным видом огляделся по сторонам. «Знаешь, если ты так рад меня видеть, мог бы встретить и поласковее», недовольно пробурчал миллиардер, приближаясь к столу прямо посреди склада. «И кстати, поосторожнее с моей крошкой, я только вчера вытащил ее с покраски. Мы рады видеть вас, Тони, но не ваши жучки. И кстати, прошу у вас прощения за монетку», с виноватой улыбкой ответил я, вставая и протягивая ему руку. «Для этого случая, я специально был в виде того самого лжеосборна». «Да ладно, подумаешь, зато ту монетку теперь я как зеницу ока берегу, талисман на удачу, ведь заработал всего лишь сотрясение вместо оторванной головы, и не поспоришь», уважительно кивнул ему с улыбкой. «Присаживайтесь». Устало рухнув на свободный стул, Старк сразу взял быка за рога. «Я выполнил все условия, пришел без сопровождения на указанное вами место, без лишних слов стерпел не самую ласковую перевозку с черным мешком на голове от ваших людей, и перед тем, как перевести деньги на указанный вами счет, я бы хотел удостовериться в том, что все мои документы при вас». Пожав плечами с той же лучезарной улыбкой, я без лишних слов подвинул к нему коробку с документами. «Мистер Старк, а правда, что вы имеете немалые связи и полностью независимы?» По-детски небрежный вопрос вызвал море вопросов и океан подозрений на лице миллиардера. «Ну, абсолютно свободных людей нет. А что, я ищу покровителя, который поможет избавиться от...» Мой взгляд, брошенный в сторону единственной камеры в складе, был очень красноречив. «Нынешних господ, вы, наверное, уже заметили, в том самом налете, мои необычные способности, так что, смею надеяться, что я буду вам очень даже полезен». «И чем же тебе не угодили, нынешние покровители?» — осторожно спросил Старк, оглядываясь по сторонам. «Пока что ничем, просто боюсь, что они могут быть не согласны, если я выражу желание уйти от них, а я хочу... Слишком тесной становится для меня их организация», — с улыбкой ответил ему я. «И не волнуйтесь, тут, кроме той самой камеры, нет никаких следящих устройств, да и то только ради галочки. Все знают, что при случае я могу отбиться и сам. Вы только не слишком громко говорите, наблюдатели, сидящие в подсобке, могут услышать». После моего спича обладатель железного костюма на несколько минут ушел в раздумья, молча рассматривая свои документы. «А я что?» — все так же спокойно сидел, смотря на балочный потолок склада. Все это было лишь пробным камнем, брошенным на авось, так что итог его размышлений меня не сильно волновал. Но положительный исход был бы очень приятен. «Тут тебе и летающие ходульки, производственные мощности Старка, которые могут подарить еще немало интересных вещичек и, конечно, могучие недруги, с которыми было бы интересно пободаться. А гильдия, хех, с ними вообще никаких проблем не было. Гильдия никак не возбраняла сторонние занятия и работы своих адептов. Главное, не раскрывать секреты организации. Ведь, по сути, воровская гильдия была очень похожа на гильдию наемников, так же, как они, принимая заказы и предоставляя их своим исполнителям. При свободной охоте уже сам вор выступал в роли эдакого заказчика, который брал от гильдии специфические услуги, вроде сбыта награбленного и информации. Прямо своеобразный фриланс-сервис, в котором ты имеешь право работать на стороне и в то же время иногда принимать заказы и исполнять их ради денежек. Так что все это было лишь маленькой ложью, чтобы Старку была понятна и моя мотивация. А то, думаю, он бы недопонял, если бы я сказал, что с ним просто будет веселее. «И что ты можешь мне предложить?» – спросил он, нарушив задумчивое молчание. «Сильного бойца, хорошего шпиона, неплохого вора и отличного исполнителя разных задач. Из тебя вор, как из меня супергерой. Вроде и да, но скорее уж нет», – хмыкнул он. «Но, ты мне нравишься. Так что, в принципе, я буду не против такого помощника. Условия работы обсудим потом, а сейчас, может, ты просто так передашь мне мои же документы?» «Простите, мистер Старк, но вся эта встреча, мой к вам налет, требовали немалой суммы, да и организация берет свои проценты от сделки, так что, как бы не хотелось, но увы, это и так минимальная сумма, которую я смог выставить за ваши документы, если еще меньше, меня бы просто не поняли», уже с виноватой улыбкой ответил я этому еврею. «Эх, ладно, все документы и флешки тут, надеяться, что копий данных документов у вас нет, наверное, глупо. Что вы, мистер Старк, как можно? Наша организация не сует свой нос в чужие дела. Флешки не самоуничтожились, значит, вы все же не смогли их взломать. А бумаги я, все же, постараюсь обесценить», — ворчливо ответил миллиардер, несмотря в мои честные, причестные глаза. «Давайте уже сюда свой счет и какой-нибудь компьютер. Можете воспользоваться этим. Но, пожалуйста, без глупостей, за всеми совершаемыми им операциями следят со стороны. Надеюсь на ваше благоразумие». Недовольно закатив глаза, Тони начал колдовать над маленьким ноутбуком, который до этого сиротливо лежал на столе. «Счет», — включив рацию и обратившись к программисту гильдии, я переадресовал ему вопрос Старка. После еще одной минуты молчаливой работы, под диктовку программиста, Старк устало откинулся на спинку своего стола. «Все, деньги переведены. И да, счет уже должен был автоматически закрыться до личного посещения банка. Вчера сам ставил ограничения». Впившись глазами в мое лицо, он, наверное, ожидал каких-то следов огорчения или недовольства, но увидел лишь всю ту же радостную улыбку. Включив рацию и получив подтверждение от программиста о переводе денег на счет, я доброжелательно улыбнулся. «Спасибо, мистер Старк, с вами приятно иметь дело. Надеюсь, мы с вами сможем посотрудничать и в будущем». Последние слова были сопровождены передачей дешевого телефона, в контактах которого значился один лишь мой номер. «Вас на выходе встретят и отвезут к вашей машине. Там же ваша одежда. До новых встреч, мистер Старк». Лишь хмыкнув на мои слова, миллиардер без лишних слов покинул место сделки. Но его задумчивый вид и неспешный шаг оставляли мне надежды на то, что он все-таки согласится. «А чем вы с ним так долго болтали?» — спросил старик, грузно усаживаясь на место Старка. «О службе у Старка в качестве помощника». Не моргнув глазами, выдал я с той же раздражающей радостной улыбкой, глядя наверх. «Лучше не надо, Томми. Возможно, он затаил на тебя зло за то самое ограбление и хочет заманить в ловушку». От его серьезного тона и хмурого взгляда я поневоле расхохотался. «Ох, старик, это было бы интересно». Очередная порция виски не принесла столь желаемого просветления. И Тони все так же не знал, что делать с предложением своего мелкого обидчика. С одной стороны, хотелось отомстить мелкому вредителю, который на своих плечах принес ему немало проблем и расходов. Но в то же время, здравый смысл и внутренний бизнесмен вторили ему о немалой пользе такого приобретения. С необычными возможностями мутанта и его технологиями можно было достичь немалого. Но даже если отбросить обиду, в конце концов, просто не солидно миллиардеру обижаться на мелкого пацана, все равно оставался открытым вопрос о его верности. Сейчас он желал покинуть свою организацию из-за неясных амбиций. А что, если в будущем этот мелкий решит, что уже крылышко Старка для него слишком мало? Все было возможно, но его способности и собственное желание работать на него являли собой желанную награду. «Ох, Черт бы побрал этого мелкого стервеца, мелкого, хм. Поставив недопитый стакан виски на стол, миллиардер опять погрузился в раздумья. А ведь он и вправду был очень мелким, 13-14 лет, не больше, и уже в этом возрасте он показывал удивительные таланты. Что же, интересно, будет, когда он вырастет? Эх, соблазнительно. Может, попробовать его воспитать верным себе? Нет, все же нет. У него все равно не было возможности гарантировать его верность до того, как он успеет сделать его по-настоящему верным. А учитывая его силы, руки невольно потянулись к колбу. Шанс того, что род Старков прервется, был вполне реальным. «Мистер Старк, о чем думаете?» Голос директора счета заставил Старка подавиться очередной порцией виски. «Фьюри, мать твою, какого хрена? Не мог, что ли, предупредить заранее? Да я просто решил зайти в гости. Ни к чему так раздражаться». С улыбкой поднял руки командующий самой секретной организацией штатов. «Ага, просто в гости. Уж точно не в этой жизни. Чего надо? Ты, как всегда, проницателен, Тони». Улыбнулся Фьюри, глядя на закатившего глаза Старка. «Виски будешь? Я на службе. Ну и ладно, наливай». Разговор между старыми знакомыми продолжился лишь спустя несколько минут, когда они, усевшись на удобные кресла, выпили по глотку дорогого виски. Впрочем, другого у Старка и не водилось. «Мне тут птички нашептали, что ты хочешь нанять одного умелого мальчугана к себе». «Да, скорее, это он ко мне хочет». Не дернув и бровью, хоть и был удивлен оперативностью щитовцев, ответил Старк в своем стиле. «Не суть», — мотнул головой директор щита. «Главное то, что решение за тобой. Соглашайся, он имеет к вам какое-то отношение?» — задумчиво спросил Тони, совсем потеряв нить событий. «Пока что нет, но, скажем так, мы за ним давненько наблюдаем, и нам бы очень пригодились его необычные способности». «Стоп, давненько, то есть вы знали о намечающемся грабеже?» Видя прищуренные, в зарождающейся злости, глаза своего партнера, Ник покачал головой. «Нет, Тони, мы не знали, а если точнее, узнали поздно. Мы держали за ним только пассивное наблюдение, после некоторых его выкрутасов. Хотели подождать, пока он подрастет, но налет на твой особняк доказал нам ошибочность нашей тактики и сподвиг к активным действиям в отношении него. Хм, так и предложили бы тогда ему сами вступить в ваши ряды. Не думаю, что мелкий мальчишка откажется от такого». «В том-то и дело, что, скорее всего, откажется». Устало выдохнул Фьюри, залпом допивая виски. «По наброскам аналитиков, он слишком свободолюбив и может отказаться от сотрудничества. А вот к тебе он, похоже, может и пойти. То есть вы хотите держать его под контролем с помощью меня?» Ненатурально возмутился Старк, прикидывая варианты. «В каком-то смысле да, Тони, но и мы поможем тебе контролировать и следить за ним». Поиграв в несколько секунд с ним в гляделки, Старк, притворно тяжело вздохнув, согласно кивнул. Ведь, как ни крути, это было именно то, что он хотел, и полезные инструменты контроль над ним. Разговор и мысли двух собеседников разрушил звонок коммуникатора Фьюри. Взяв его в руки и глянув сообщение, черный директор счета даже на мгновение посерел, но уже через мгновение силой воли вернул себе непроницаемое лицо. «Тони, завербуй его, чего бы это ни стоило. Похоже, его, да и твоя, помощь понадобится раньше, чем я думал. Все, удачи». Удивленно махнув рукой вслед стремительно шагающему на выход Нику, миллиардер опять погрузился в задумчивую тишину. Что же такого необычного случилось, что директор могучей организации ушел чуть ли не бегом? Глава 12. Томас Уэйн, вопрос, полный сомнения и неуверенности, заставил меня оторваться от очередной порции сладостей. Оценивающе оглядев ладную фигурку блондинки, облаченную в классику, я, встав со своего места, расплылся в приветливой улыбке. «Именно, мисс Поттс. Конечно, жаль, что мистер Старк сам не смог прийти навстречу, но, честно говоря, вам я рад даже больше». С офигеванием дослушав мои расшаркивания, она обвела взглядом мою мелкую фигурку и, остановившись на моем же детском личике, скептически приподняла бровь. Одно движение вместо тысячи слов. «КХМ, он сам хотел приехать, но у мистера Старка появились некоторые неотложные дела. И какие же, интересно?» Просто и нагло спросил я, продолжая поедать свой тортик. «Это, вас не касается». От ее раздраженного тона я сразу поднял лапки кверху. «Мисс Поттс, вы, наверное, уже в курсе, какими способностями я обладаю и в каких сферах могу помочь Старку?» От моего заговорщицкого тона она невольно закатила глаза. Примерно представляю, Томас, но все же поверь, это тебя не касается, по крайней мере пока. Недовольно надувшись, я отправил в свою ненасытную глотку еще одну ложку сладости, про себя довольно отметив, что она перешла на «ты» и начала воспринимать меня как простого мелкого мальчика. Ну и ладно, потом сам у него узнаю. Вы что-то будете заказывать? Чашку кофе. Подозвав официанта и сделав заказ, я продолжил вгрызаться в остатки своей сладости, некультурно продолжая вести разговор набитым ртом. Итак, мисс Поттс, что мне может предложить один из богатейших людей Нью-Йорка? Без лишних слов вытащив из своей сумочки тонкую папку с бумагами, она положила ее передо мной. Вот все условия, права и обязанности сторон. Хмуро оглядев бумаги, исписанные мелким шрифтом, я аккуратно отодвинул их от себя. Было слишком влом читать все это, да и нужно же держать образ. Давайте лучше вы сами мне расскажете о важных пунктах, потом и решим, согласен ли я. Нашу игру в гляделки, где я наивными глазками держал атаку ее раздраженных глаз, прервал официант, который принес кружку с кофе. Молча сделав пару глотков, помощница Старка устало завалилась на спинку кресла. По условиям контракта, в основном ты будешь жить в жилой части башни Старка. Рабочий график не нормирован и ты можешь понадобиться в любой момент. В остальное время можешь заниматься своими делами. Если собираешься покидать башню на срок более суток или же на расстояние, с которого потребуется время на возвращение более 5 часов, ты должен получить разрешение непосредственно от работодателя. Бросив взгляд на меня и убедившись в том, что я, в принципе, не против, она облегченно вздохнула и продолжила уже более позитивным тоном. Все расходы на твое содержание и нужды будут оплачиваться твоим нанимателем. Все расходы, от моего тона и предвкушающей улыбки она осторожно поправилась. В разумных пределах, конечно же, но это уже не могло изменить моего благодушного настроения. Да и кроме этого у тебя будет зарплата в 10 тысяч долларов в месяц. Конечно, эта сумма была сравнительно маленькой, но полное обеспечение смиряло и с таким кощунством. Это все, не дав ей ответить, я также быстро добавил. Условия классные, я согласен. Есть еще несколько важных условий, вроде нераспространения служебной информации или же защиты работодателя, но думаю, ты и так их понимаешь. Отвечая на ее ожидающий взгляд, я с улыбкой подтверждающе кивнул. Ну да, и так ведь понятно, что каждый, кто устраивается тем же уборщиком, обязуется защищать работодателя. Ну тогда все важные условия я сообщила, с остальными можешь ознакомиться в документе. Ручку мне, мисс Поттс. Требовательно протянул я ей руку. И, получив желаемое, я поставил жирный крестик. Том, ты не мог бы поставить нормальную подпись? Неа, говорят, в прошлых веках люди без образования так ставили подписи. А я не учился в школе тут. То есть ты неграмотный? Ужаснулась помощница Старка, со священным ужасом глядя на меня. Ну, я не учился в школе, с улыбкой ответил ей я. И, пока она приходила в себя от шока, я с той же шикарной улыбкой доел свой тортик. Даже поставь нормальную подпись, я собирался более-менее сохранять условия договора, лишь пока мне удобно. А такой крестик мог послужить неплохой отмазкой перед здешними обитателями, мол, я не то что читать, даже подписывать не умею, чтобы они не считали меня беспринципным, каким я и являюсь, хе-хе. Следующую реплику миссис Поттс прервал грохот от взрыва за окном. А ведь, так и недолго фобию заработать. Чем там мое прошлое посещение кафешки закончилось? Тем же, что и сейчас, паникой и ужасом. Хотя, чего кривить душой, мне такое даже нравится. Мисс Поттс, мне кажется, я проклят. Мою начинающуюся грустную исповедь нарушил вбежавший человек в костюме. И сходу начал истерично орать. Мисс Поттс, в городе экстренная ситуация, кто-то на нас напал. Идемте быстрее, нам надо выехать за город. Цапнув меня за руку, жутко нервничающая блондинка побежала на улицу, где недавно истеривший мужчина уже открывал двери дорогого внедорожника. Похоже, этот нервный малый, водитель помощницы Старка, давно спавшие беспробудным сном чувство опасности дало о себе знать прямо около машины. Силой удержав уже тянущуюся к двери машины, Пиппер, через мгновение я, с удивленным свистом, созерцал раздавленную огромным бетонным осколком машину. Джереми. Потерянный и шокированный голос моей спутницы заставил обратить внимание на кровавую кашу на месте водителя. «Мисс Поттс, мне кажется, сегодня осадки неожиданно объемные. Нам стоит прогуляться пешком до ближайшей станции метро или хорошей подземки. Мой спокойный, ироничный и, главное, уверенный тон заставил ее отвлечься от нелицеприятного зрелища и, наконец, начать движение по указанному мной направлению. Улицы города, которые и в обычную пору не отличались тишиной и спокойствием, были наполнены воем сирен и криками ужаса людей. Над крышами домов каждые несколько секунд проносились непонятные летающие хреновины, которые то ли в кого-то стреляли, то ли от кого-то убегали, непонятно, но очень интересно. Особенно открытый портал в какое-то другое измерение заставлял душу и разум петь от радости и предвкушения. Только сначала оставить бы эту блондинку где-нибудь в более-менее безопасном месте. Все же я планировал пожить и после этой заварушки. А под крылышком Старка перспективы пока что были самыми интересными. Увидев летящую и полыхающую огнем хреновину, пришлось взять девушку на руки и отпрыгнуть на пяток метров в сторону. Погода, мисс Потс, сегодня крайне неблагоприятная. Стоит быть осторожнее. Дальнейшее передвижение, для того, чтобы не терять скорости и темпа, было проделано тем же способом, то есть с блондинкой в руках, а ведь не самый худший способ передвижения, хе-хе. Первая встреченная подземка, к моему неудовольствию, оказалась завалена обломками ближайшего дома, и, пока я старался вспомнить, где еще есть подобные подземки поблизости, голос подала до сих пор молчавшая Потс. Левее, в двух кварталах отсюда, башня Старка. Под ней есть укрепленные помещения и большая парковка. Уверены, по всему выходит, что именно над ней открыт портал. С сомнением спросил я, огибая очередной завал из брошенных машин. Но, чуть подумав и не став слушать ответ девушки, я со всей скоростью припустил в сторону башни. В конце концов-то, это ведь мне и нужно. В следующий миг, под аккомпанемент визга мисс Потс, пришлось диким прыжком уходить с траектории очередного летающего аппарата. Чем мы были ближе, тем больше их встречалось, и нормальных рабочих, которые своим гулом пугали немногочисленные остатки не убежавших нью-йоркцев, и разбитых вдребезги, что валялись по всему периметру улицы. На моих же глазах, подрезавший меня летун, получив стрелу в корпус, взорвался жарким пламенем. Стрелу, ХМ, очень интересный выбор оружия в такую эпоху, когда любая пуля из огнестрельного оружия даст немалую фору его стрелам по скорости снаряда. Но стоит признать, начинка его стрел взрывала летяк не менее эффективно, чем простое оружие с порохом. Все в таком же задумчиво-созерцательном настроении, увернувшись от копья какого-то уродливого засранца в технокостюме, я продолжил свой бег в сторону башни Старка. Но потом, осознав, что, скорее всего, оставил за собой врага, да еще не битым, остановился и пинком отправил в него ближайшую урну. Вот так-то лучше. Не умрет, но получит свое. За оставшееся расстояние до башни моего нанимателя пришлось еще трижды уворачиваться от летунов и семь раз прописывать тумаки простым пешеходам с копьями. Странные, все же, существа этого мира. Есть огнестрельные орудия, есть лазерные и даже магнитные. А они используют копья и стрелы. Тьфу. Прямо под башней Старка пришлось ускориться и буквально влететь в длинном прыжке внутрь. Слава яйцам, что двери были открыты и девственно пусты, а то Потс точно заработала бы пару травм или порезов, а всему виной посыпавшиеся сверху осколки разбитого стекла и мелкое бетонное крошево. И по всему выходило, что эти ошметки были именно от этого здания. Похоже, наверху веселуха. «Мисс Потс, быстрее идите и спрячьтесь в безопасном месте, а я пойду разведаю, что творится наверху». Не обращая больше внимания на взлохмаченную и стоящую на дрожащих ногах блондинку, я в ускорении сорвался к ближайшей служебной лестнице. А дальше был безумный бег наверх, к концу которого, даже я с моим контролем организма, умудрился заработать одышку. Ворвавшись на один из верхних этажей, с которого были слышны странные звуки, я с порога прокричал: «Лапки кверху, еблом к стене, работает спецназ». Но, к сожалению, мою прекрасную игру смог оценить лишь один побитый доходяга, который, харкая кровью, сидел на полу. Спецназ, оглядев мою мелкую фигуру, брюнет лишь криво улыбнулся. Еще раз сплюнув кровь, он задумчиво спросил: «Ты что, поднялся по лестнице?» «Ну, на 87-й этаж, я спешил, в здании 7 лифтов». «Ой, а кто тебя так отмудохал? Неужели эти задохлики с палками смогли так тебя унизить? Или у них есть кто-то посильнее?» Лишь хмыкнув на мои вопросы, он, шатаясь, встал с пола. «Зеленый варвар имеет классовую ненависть к божественной братве, а читаури, они служат мне. Так ты бог, что ли, Лаки, бог обмана и лжи, к твоим услугам землянин, а скоро, слабоват, от моего комментария он дернулся, как от пощечины и вспыхнул яростью, а я что, он, конечно, имеет немалые запасы магии, но все же тянет максимум на младшего бога, да и с виду не такой уж и внушительный, особенно учитывая пыль и кровоподтеки по телу, скоро моя армия захватит землю, и тогда мы посмотрим, как вы запоете, наглые смертные, твоя армия, это те бесполые трансы, которые выпрыгивали из портала, это раса Читаури, развитая раса из космоса, и хоть вы и не слабы, но вам не победить всю их могучую армию, так уже, грустно ответил я, глядя в большое панорамное окно, что, уже, говорю, победили, кивком головы указав на закрывающийся портал и всполохи огня оттуда, похоже, ты обосрался, что будешь делать, есть запасной план, я, потерянно помолчав пару секунд, бог лжи и чего-то там устало сел на пол, по-хорошему, надо бы скрыться, пока мой братец не поймал меня и не потащил в Асгард, но сил уже нет, то есть, ты сдаешься, уже выдохся, от моего насмешливого тона он яростно сверкнул глазами, вы победили лишь в этот раз, землянин, и в следующий раз я верну вам должок, о, так ты еще не отстрелялся, радостно воскликнул я, бодрым шагом подойдя к нему, не забудь о своих словах, дальше, не став дослушивать, что он собирается мне сказать, я положил руку ему на грудь и отправил ударную дозу жизненных сил, от которой его просто снесло на несколько метров. Все, беги доходяга, я немного задержу их, но на многое не надейся. Встав и удивленно ощупывая свою грудь, божок начал пялиться на меня с немым вопросом. Ты что, глухой, что ли? Беги уже, считай, что ты меня заинтересовал. Больше не став задавать глупых вопросов, он побежал в сторону ближайшего лифта, чем вызвал у меня необоснованную обиду и раздражение. Плюнув ему вслед и расслабленно улыбнувшись, я с разбега выпрыгнул в окно. Джеронимо, глава 13. Свободный полет, падение, продолжался недолго. Через пяток секунд земная твердь уже оказалась до возмутительного близко, что пришлось в темпе пускать ударную дозу ци в ноги. Короткий концентрированный выброс силы еще больше опустошил и так исхудавший запас жизненной энергии. Но зато вместо перегрузки моих усовершенствованных ходулек и многочисленных микротравм я отделался лишь эпичным приземлением. Хе-хе, здравствуйте, мистер Старк, выглядите неважно, оптимистично воскликнул я, смотря на сидящего в искореженном костюме миллиардера. Потом, переведя взгляд на его коллег по клубу в странных костюмах, с интересом стал их рассматривать. Старательно не замечая их настороженных взглядов на меня и на трещины в асфальте под моими ногами. Расслабьтесь, ребята, он в команде хороших парней, можно сказать, мой стажер, мой Санчо Панса. Нервно рассмеявшись, Старк лег на асфальт, все, это не враг, давайте отдохнем, а, я что-то не понял, сейчас что, у героев в моде средневековое вооружение, у кого молот, у кого щит, мистер Старк, то есть в этой компашке вы за железного рыцаря, натолкнувшись взглядом на медленно уменьшающегося в размерах зеленого громилу, обеспокоенно продолжил, а вот ваш берсерк, кажется, сдувается, слушая мой легкий треп и глядя на мою любопытную морду, спасители города расслабленно заулыбались, не волнуйся, парень, при нужде он быстро вернет форму, со смешком высказалась эффектная девушка в обтягивающем костюме, этот лучник ладно, и так ясно, кто он, а кого изображаешь ты, мой заинтересованный взгляд вызвал у нее лишь очередную усмешку, эх, все же есть определенные минусы в бытии ребенком, можешь считать мисс Романову нашим талисманом, ведь команда любит брать в качестве талисмана необычных зверюшек, не так ли, вот и у нас, в команде ненормальных, нормальный талисман, ленивым голосом ответил лежащий миллиардер, похоже, после напряженного боя он был не против пофилософствовать. «Мне тоже нужно выбрать какую-нибудь отрыжку истории в качестве оружия», с любопытством спросил я, медленно подходя и, взглядом попросив разрешения, коснулся каменного молота. «Неожиданно, все-таки, встретить тут такой мощный артефакт. Ты мой стажер, для тебя выберу я», со зловещей радостью сказал Старк, специально даже севший ради такого момента. «А да, я найду что-то достойное для тебя, все обзавидуются. Ты пр, Тони». Потом попугаешь своего стажера. Пошли уже, пока Лаки не очухался и не убежал куда-нибудь. Устало сказал парень с щитом, вставая с покореженной машиной и обращаясь в пространство. Так, кто последним его встречал? Вроде, я, смущенно ответил сдувшийся берсерк, к который теперь выглядел как дядечка-одуванчик, встретил в башне Старка и утрамбовал им пол, деланно задумчиво спросил я. Я был во втором обличье, я не хотел. Почему-то начал оправдываться одуванчик. «Успокойся, великий воин. Кто-кто, а мой брат этого заслужил», — добродушно ответил ему блондин с молотом. «Ты его видел?» — серьезно спросил лучник, обратно натягивая тетиву на свое оружие. «А знаете, он на вас был очень похож, такой же странно одетый, немного ненормальный», — с трудом поддельно рассмеявшись и шаркая ножкой, — ответил я, но, заметив подозрительные взгляды, поспешно добавил: «Я думал, что он из хороших парней. Что ты сделал?» Устало хватаясь за лицо, спросил Старк. «Ну, я сначала увидел его валяющимся в кратере от своего тела, потом предложил вызвать скорую или кого-нибудь из вас, но он отказался и предложил мне пойти на помощь к вам. На мои слова о том, что все уже закончено, он лишь поморщился. Пришлось пожать плечами и, поделившись с ним немного энергии, прыгать к вам». Еле дослушав мой неторопливый рассказ, блондин ругнулся под нос и, раскрутив свой молот, полетел вверх. «Все же артефакторы такие затейники.